Платформа логовая. Место дома. Дата 4.11.2003. Время 23.04. Музыка. Инструкция по выживанию стаи воронов. Блатняк. На полу стояли три пустые пивные бутылки. Я сидел на диване четвертой. В ней оставалось на дне. На столе зазвонил мобильник. Я поставил пиво на пол, взял телефон, нажал на ответ, поднес к уху. «Дела наши хуевые». Голос Антона дрожал. «Даже очень. Просто пиздец какой-то. Санчеса сегодня замочили, прямо у подъезда расстреляли. За мной, кажется, тоже хвост. Срочно рви когти из города. Все, больше говорить не могу». В трубке зазвучали гудки. Я сунул телефон в карман. Одним глотком допил пиво. Поставил бутылку на стол, открыл шкаф. На пол посыпались майки и свитера. Я наугад схватил несколько тряпок, бросил в рюкзак, отшвырнул попавшийся под ноги старый ремень. Он ударился о стену. От стены отклеился и упал на пол постер. Группа Кино, черный альбом. Я выдвинул ящик стола, сбросил на пол журналы, собрал с дня ящика деньги. Доллары и рубли, все, что было. В другом ящике взял загранпаспорт. Что еще? Вроде все. Я вышел из комнаты. Мама, полулежа на диване, смотрела бессмысленный сериал. «Мам, мне надо уехать. Срочно. На какое-то время». Она испуганно глянула на меня, взяла пульт телевизора, нажала на кнопку, пытаясь уменьшить звук. Нажала не на ту, звук стал громче. Она выключила телевизор вообще. «У тебя что-то случилось, Алеша?» «В общем, да. Я не могу тебе сейчас рассказать. Потом когда-нибудь, ладно?» Я взял, не считая, часть денег, положил на журнальный столик. «Не надо, может, тебе самому? Мне хватит». Я вышел в прихожую, сунул ноги в ботинки, схватил с вешалки куртку. «Что, так срочно? Прямо сейчас?» Я кивнул. Мама заплакала. «Хоть присядь на дорожку». Я присел на ящик для обуви, завязал ботинки, встал, обнял маму. В комнате все еще играла музыка. Я забыл ее выключить. «Ты что, вообще без вещей, без ничего?» «Все, что надо, куплю. Не волнуйся». Я еще раз обнял ее. «Не волнуйся, все будет». Ушел мокрый снег. Хлопья падали на переднее стекло, их размазывали дворники. «А зачем тебе на Луговую?» – спросил водила. «Ехал бы лучше на вокзал, там электрички. Мне, конечно, так выгоднее, но тебе было бы дешевле. Поехали на Луговую».